Глава 16. Полностью успокоившись на предмет благополучия наемницы, я мирно дремала в нашей с мужем комнате. Дамиан сидел за столом и писал письмо. Мне это нисколько не мешало. Наоборот, поскрипывание пера и периодический шелест бумаги успокаивали. Письмо было адресовано Эддингтону. Дамиан давно собирался уведомить своего помощника о ходе нашей поездки, точнее сказать о некоторых непредвиденных его деталях, но до сих пор все никак не выдавалось времени. Теперь же оно появилось. Дамиан изложил на бумаге те детали, которые счел нужным, и просил Эддингтона как следует прочесать окружающую замок территорию на предмет выявления шпионов или даже военных отрядов, предположительно нанятых Джастином. Он уже заканчивал выводить на листе бумаги последние слова, когда в нашу дверь постучались. Я лениво приоткрыла один глаз и тут же снова его закрыла. Дамиан пошел открывать. Вскоре он вернулся, шурша очередным листком бумаги, и сел на кровать возле меня. — Ника! — тихо позвал он, опустив руку мне на плечо. — сонно промычала я. Руперт прислал записку. Он просит нас всех через час приехать к нему. Туда же подъедет и леди Кейтлин. Что-то у них там стряслось. — Через час? Зевая, спросила я. — А ехать 5 минут? Тогда разбуди меня, пожалуйста, минут через 45. — Ты можешь вообще никуда не ехать, — мягко сказал Дамиан. — Я принесу графу извинения и скажу, что тебе не здоровится. — Нет, — протянула я. — Я тоже хочу знать, что им там вдруг понадобилось. — А я тебе потом перескажу, — пообещал он. — А если захочешь, позовешь своих наемников, и они добавят к моему рассказу массу красочных подробностей. Его голос звучал чуть насмешливо. — Звучит соблазнительно, но нет, — упрямо покачала головой я. Глаз при этом удосужилась открыть только один, зато правый. Я поеду с вами. — Ладно, как знаешь. Дамиан поднялся с кровати и шагнул к столу. — Через 40 минут, — заявила я, подняв вверх руку с вытянутым указательным пальцем. А сама, между тем, зарылась лицом в подушку. Руперт прислал за нами карету, и в полдень мы впятером в очередной раз спустились в его впечатляющий подвал. Хозяин дома уже был здесь в обществе Кейтлин. Речь, без сомнения, шла о сугубо деловом свидании. Все было чрезвычайно пристойно, и даже развращающую воображение часть подвала деликатно скрывала темно-зеленая ширма. Поздоровавшись с Кейтлин и Рупертом, мы расселись на уже ставших привычными местах. Мы с Дамианом расположились на одной кушетке, Нед с Дэном на другой, Руперт и Алонсо уселись в кресло. Кейтлин тоже сидела в одном из кресел, придвинутом к самому столу. Спину она держала идеально ровно и вообще казалась предельно собранной и одновременно напряженной. — Господа, я очень вам признательна за то, что вы смогли так быстро сюда приехать. По ее лицу скользнула мимолетная улыбка. Однако настроение у королевской протеже было явно не слишком веселое. Возникли новые обстоятельства, которые требуют срочного вмешательства, и я надеюсь на вашу помощь. Не затягивая, приступила к делу Кейтлин. Политическая ситуация, к которой имело отношение небезызвестное вам письмо, развивается не самым благоприятным образом. И нам необходимо принять кое-какие меры, пока положение не стало безнадежным. Сейчас я расскажу вам некоторые подробности, но предварительно хочу подчеркнуть. То, о чем я буду говорить, не должно покинуть пределов этой комнаты. Этого подвала, оглядевшись, поправилась она. Надеюсь, это напоминание никого не обидит. Я знаю, вы все уже проявили себя как люди благонадежные и умеющие хранить секреты, но дело, о котором пойдет речь, слишком щекотливое. Напоминать о таких вещах никогда не помешает, — вмешался Руперт. — Некоторым особенно самоуверенным людям будет весьма полезно лишний раз послушать, что бывает за разглашение государственной тайны. Произнося эти слова, он обвел наемников пристальным и весьма многозначительным взглядом. — Мы помним, что за это бывает, Руперт, — благодушно откликнулся Алонсо. — тесный физический контакт с тобой. Можешь не беспокоиться, мы все устрашены. Еще с прошлого раза. Такое наказание нам точно не нужно. Поднеся руку к сердцу, подтвердил Дэн и, ухмыльнувшись, добавил. Никому из троих. Кейтлин непонимающе нахмурилась и перевела вопросительный взгляд на Руперта. Тот раздраженно мотнул головой. Дескать, не обращайте внимания и продолжайте. Так она и поступила. Вам, несомненно, известно, что между нашим королевством и Ланригией уже долгие годы держатся не слишком добрососедские отношения, приступила к объяснениям Кейтлин. Сперва противостояние проявлялось в виде холодной войны, которая велась по большей части на политическом фронте. Затем начались боевые действия на территории Анселоны. Короткий взгляд в сторону Дамиана. Тот спокойно кивнул. В последнее же время ситуация снова начала меняться. Градус напряженности в Анселоне существенно понизился. Говоря откровенно, мы уже фактически проиграли эту войну. Вынужденно усмехнулась она. Однако вы наверняка знаете и о беспорядках на Ланрежской границе. Из Анселоны война грозит переместиться сюда, на территорию наших королевств. И эта война, если ей суждено будет начаться, окажется куда как более кровавой. Она чревата разрушительными последствиями и для нас, и для Ланригии. Поэтому наша задача — всеми силами постараться ее избежать. «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — вежливо произнес Алонсо. «Но разве это не задача политиков?» «Беда заключается в том, что официальные политические переговоры зашли в тупик», — пояснила Кейтлин. «Ни мы, ни ланрежцы не готовы согласиться в открытую на требуемые второй стороной уступки. Тем не менее, Его Величество, хоть и недолюбливает ланрежцев, прекрасно понимает, что война не в интересах нашего государства. Король Ланригии тоже, мягко говоря, не рвется в бой, однако и с той, и с другой стороны границы есть силы, которые, напротив, заинтересованы в разжигании войны. Стычки на границах, как я говорила, уже начались, и любая из них грозит перерасти в крупномасштабный вооруженный конфликт. А после этого никто не будет в силах дать обратный ход. Именно поэтому необходимы неофициальные переговоры. Им как раз и посвящено то письмо, которое выкрал бризийский посол. Сами понимаете, если бы переговоры о неофициальной встрече между представителями наших держав стали достоянием гласности, такая встреча была бы лишена всякого смысла, да и вообще стала бы невозможной. Поэтому так важно то, что письмо удалось вовремя вернуть. Но все это прелюдия. Она обвела нас напряженным взглядом. А теперь настало время перейти к сути. Мне поручено тайно отправиться в Ланрегию, встретиться с одним из представителей власти и передать ему послание Его Величества. Речь идет о мирных переговорах, и если нам повезет, эта встреча может оказаться решающей. Поездка должна держаться в строгом секрете, поэтому я не могу взять с собой королевский эскорт. Да и вообще ехать в сопровождении большого отряда. Мне нужна небольшая группа людей, которым можно доверить государственную тайну и которые сумеют в случае необходимости воспользоваться оружием, чтобы не позволить врагам завладеть королевским письмом. Кейтлин немного помолчала. «Это задание может оказаться чрезвычайно легким», — продолжила она. «Я собираюсь пересечь границу в одном из наиболее безопасных мест. В том районе пограничные войска поддерживают порядок и с нашей стороны, и с Ланрежской, поэтому мы не рискуем случайно оказаться в эпицентре очередного местного конфликта. Но может статься, что о планируемой встрече узнает кто-то из противников мирных переговоров. Причем утечка информации возможна как с нашей стороны, так и с Ланрежской. В этом случае наши враги ни перед чем не остановятся, чтобы помешать мне попасть на место. А стало быть, задание может оказаться в высшей степени опасным». Кейтлин опустила глаза и поджала губы, раздумывая над своими дальнейшими словами. «Скажу откровенно», — произнесла она, снова поднимая взгляд. До сих пор мне никогда не приходилось совершать нечто настолько рискованное. Король и в этот раз не требовал от меня подобных действий, но в данном случае я не вижу особого выбора. В нынешних обстоятельствах мало доставить королю Ланригии письмо, написанное рукой Его Величества, Необходимо, чтобы это письмо привез приближенный к королю человек. Приближенный в достаточной степени, чтобы его были готовы выслушать. И я таким человеком являюсь. Последнюю фразу Кейтлин произнесла без малейшей гордости или самолюбования. Просто констатировала факт. Если в ее голосе при этом и отражались какие-то эмоции, то скорее грусть. После еще одной непродолжительной паузы она продолжила. Граф уже любезно согласился сопровождать меня в Ланрегию. Она благодарно взглянула на Руперта, и тот очень тепло, ободряюще ей улыбнулся. «И я хотела бы просить о том же вас. Разумеется, она повернулась к наемникам. Вы получите за эту работу достойную плату. Можете сами назвать сумму». 300 золотых?» — не задумываясь, заявила Нет. «Ты что, совсем спятила от жадности?» — возмутился Руперт. «Она права». Тут же поддержал наемницу Дэн. «Есть риск засветиться за границей, а это серьезно повышает цену. Что, если однажды нам придется делать ноги из Ганезии? А в Ланрегии нас тоже будут поджидать распростертыми объятиями? Остается только Брезия, и то лишь в том случае, если ихний посол не расстарается». «Что за чушь ты несешь?» — скривился Руперт. «Дело опасное, замешана высокая политика», — заметил Алонсо. «Так что 300 золотых — вполне справедливая сумма». «Тем более, учитывая, что за прошлую работу нам не заплатили ни гроша», — добавила Нет, одарив Руперта обаятельной улыбкой. «Никаких вопросов. Кейтлин, в отличие от Руперта, не была настроена торговаться. Вы получите 300 золотых. Стало быть, вы беретесь за эту работу?» «Естественно», — деловито ответила Нет. «Без сомнений», — заверил королевскую протеже Алонсо. «Хорошо», — кивнула Кейтлин. В ее глазах и правду читалось облегчение. «Теперь вы, виконт», — она перевела взгляд на Дамиана. «Я отлично понимаю, что вас не интересует денежное вознаграждение, но, не скрою, я была бы рада, если бы вы тоже согласились принять участие в этом предприятии. Возможно, есть что-то, что сможет заставить вас согласиться?» «Я должен буду это обдумать», — с сомнением произнес Дамиан. «Конечно», — кивнула Кейтлин. От ее внимания не укрылся тот факт, что во время своего ответа Дамиан повернул голову в мою сторону. «Вы, Ника, могли бы поехать вместе с мужем или остаться здесь по собственному усмотрению. Не скрою, я бы на вашем месте осталась. Никто не знает заранее, как все обернется». Я ничего не ответила. Возможно, ее слова и не придали мне желания ехать в Ланрегию, но они точно поубавили мое желание отпускать туда мужа. Предварительно постучав, Томас вошел в подвал, подошел к графу и что-то негромко сказал ему на ухо. Руперт сразу же поднялся на ноги. «Депеша от герцога Торрентона», — сообщил он Кейтлин. Та тоже поспешила встать с кресла. «Господа, мы вас оставим ненадолго», — Руперт сказал это, уже направляясь к двери. Кейтлин последовала за ним. Едва закрылась дверь, Алонсо в ажиотаже подскочил с места. «Нет, как тебе только взбрела в голову эта сумма!» — восторженно воскликнул он. «Она же совершенно нереальная!» «На меня снизошло вдохновение!» — рассмеялась наемница. «А вы тоже молодцы! Хорошо подыграли! Особенно про то, как нам придется сваливать из королевства!» Я медленно склонила голову на бок и нахмурила брови. «Скажи-ка, Нет!» — мрачно проговорила я. «А вы точно так же радовались после того, как договорились со мной на 200 золотых?» Денег мне было не жалко, а вот сама мысль о том, что наемники меня облапошили, заставила злиться. «Вовсе нет», — предельно серьезно возразила наемница. «Если помнишь, Алонсо даже пытался сбить для тебя цену». «В твоем случае все было честно», — поддержал ее Дэн, с легкостью встретив мой подозрительный взгляд. «Но нет никаких причин, чтобы за нынешнее дело цена была в 1,5 раза выше, чем за твою. Сейчас мы как минимум точно знаем, что от нас требуется. К тому же есть весьма неплохие шансы добраться до места безо всяких сложностей. Когда же нас наняла ты, мы даже толком не знали, против кого работаем. Зато были вполне уверены в том, что противник не станет шутить, и что у него много людей». «Ну ладно», — пробурчала я, все еще хмурясь. Абсолютной уверенности в искренности наемников я, признаться, не испытывала. «Его Величество точно не разорится от того, что в казне немножко поубавится золотых», — возвратил разговор в прежнее русло Алонсо. Пользуясь тем, что Нед встала, дабы подойти к столу и налить себе вина, он вольготно развалился на освободившейся кушетке. «Да? А я отчего-то думала, что Руперт заплатит из собственного кармана», — разочарованно протянула наемница. «Даже если так, корона ему все возместит», — окончательно расстроил ее Алонсо. Нед поморщилась и опустошила бокал куда быстрее, чем собиралась. «Ника, нам надо кое-что обсудить», — сказал Дамиан, коснувшись моего плеча. Его тон был предельно серьезным, а взгляд чуть нахмуренным, и я заволновалась. «Что?» «Думаю, мне действительно стоит поехать в Ланригию вместе с остальными», — ответил Дамиан. «Но леди Кейтлин права. Тебе нечего делать в этой поездке. Она может оказаться опасной. Поэтому вопрос заключается в том, смогу ли я быть уверен, что пока мы доставляем это письмо, ты находишься в безопасности. Если да, я поеду. Если нет, значит, обойдутся и без меня». «Без тебя обойдутся в любом случае», — уверенно заявила я. Бросила в сторону наемников короткий извиняющийся взгляд, но продолжила стоять на своем. Интересное дело, когда речь идет о том, ехать ли мне, выясняется, что путешествие опасное, а когда разговор заходит о твоем участии, то вроде бы как все нормально. Такие двойные стандарты мне вовсе не нравились, но Дамиана они нисколько не смущали. «Ты забываешь о том, что я профессиональный воин», — спокойно заметил он. «Они тоже». Он кивнул головой в сторону наемников, которые в наш разговор пока не вступали, хотя и слушали весьма внимательно. «А ты нет». «Профессиональный воин тоже может погибнуть», — не сдавалась я. «И нет никаких причин, чтобы ты рисковал своей жизнью. Дамиан, честное слово, зачем?» — воскликнула я, молитвенно сложив руки. «Тебе хватает своих собственных проблем. Ты уже помог Кейтлин, отыскав вора. Ты вовсе не обязан помогать ей до бесконечности!» Наемники принялись о чем-то перешептываться, косясь в нашу сторону. Дамиан примирительно взял меня за руку. «Ника, ты же слышала!» — попытался объяснить он. «Это дело государственного масштаба. Решается судьба страны. Это нужно для страны и для короны». «Должно быть, мой муж считал, что это все решает. Меня же его аргумент не впечатлил ни капли». «Ты много лет прослужил на благо короны», — эмоционально напомнила я. «Рисковал жизнью каждый день, год за годом. Обучился, воевал, ходил в разведку. И что? Разве корона об этом вспомнила, когда ты оказался в беде?» Я обернулась за поддержкой к наемникам. Они по-прежнему не вступали в разговор, предоставляя нам с Дамианом самим принимать собственное решение. Но, надо сказать, смотрели вполне понимающе. Думаю, понятие преданности какой-то абстрактной короне было чуждо им так же, как и мне. «Что хорошего ты в сущности видел от короны?» — продолжила я, подбодренная этой молчаливой поддержкой. «Знаешь, что я тебе скажу? После того, что произошло, ты ничего им не должен. Они весьма четко показали, как относятся к преданным людям и как легко забывают обо всем, что было во имя этой самой короны сделано». Я замолчала, переводя дыхание. И посмотрела на Дамиана с опаской. Раньше я предпочитала избегать этой темы, а сейчас одним махом выпалила все, что думала. И не была уверена, что мужу понравится то, что он услышал. Однако он не казался ни обиженным, ни уязвленным, ни рассерженным. Даже улыбался, правда, едва заметно, самыми уголками губ. И смотрел задумчиво, будто считал, что я чего-то не понимаю, и пытался разобраться, как до меня это что-то донести. «Ника, ты где-то даже права». В этих словах уже слышалось «но», и оно не замедлило быть озвученным. «Но всего этого есть и другая сторона. Преданность короне не связана с тем, что корона делает для тебя. Это не то же самое, что отношения между двумя людьми. Она не построена на взаимных договоренностях и взаимопомощи. И что бы там ни происходило, это мой король и моя страна». Я оглянулась, с запозданием почувствовав свежий поток воздуха, ворвавшийся в подвал через открытую дверь. На пороге стояла Кейтлин. Я прикусила губу. Не знаю, как давно она вошла и как много успела услышать. — Леди Кейтлин, вина? — вопросил в неожиданном порыве гостеприимства Дэн. — А чего же Руперт не с вами? — подключилась Нед, потихоньку вынуждая королевскую протеже переместиться подальше от нас с Дамианом. Нам еще предстояло принять решение. Я снова подняла на мужа глаза. Не скрою, мне была непонятна его логика в данном вопросе. Я была с ним не согласна, но в то же время уважала его право на собственные убеждения. — Значит так, — твердо произнесла я, — если ты хочешь ехать, езжай, но в этом случае я поеду с тобой. — Ника! — Дамиан закатил глаза. — Да, знаю, я упрямая и еще недисциплинированная, но я не собираюсь выпускать тебя из поля зрения. При этих моих словах у Дамиана дрогнули плечи, как от смеха, хоть в голос он и не смеялся. Я не позволила этому жесту сбить себя с пути истинного. Я умею постоять за себя. Меня ребята научили. И к тому же Кейтлин сама сказала, вполне вероятно, что это будет просто ничем не примечательная поездка, безо всяких происшествий. А с Джастином мы еще не разобрались. Так что, скорее всего, отправиться в Ланрегию для меня будет даже более безопасно, чем оставаться здесь». «Во всяком случае, во время путешествия ты сможешь за мной присматривать», — добавила я, лукаво заглядывая ему в глаза. Дамиан рассмеялся, качая головой. «Говоря точнее, присматривать за мной будешь ты», — перевел он. «Но так уж и быть, пусть муж наивно думает, будто это он проявляет заботу и держит руку на пульсе». Я что-то невнятно промычала, невинно опуская глаза. Дэн подошел к нам с двумя бокалами вина и торжественно вручил один из них мне, а другой Дамиану. «С чего это ты такой щедрый и заботливый?» — подозрительно покосилась на наемника я. «С того, что я только что выиграл два золотых!» — с довольным видом сообщил тот. По кислой физиономии Алонса я сразу же поняла, кто именно эти два золотых проиграл. «Предупреждаю, сейчас денег все равно нет», — заявил Алонса. «Отдам потом из своей доли. Учти, я не забуду», — предупредил Дэн. «На что вы спорили?» — спросила я. «Я сразу заявил, что ты его ломаешь», — подмигнул мне Дэн, указывая на Дамиана.